Глава третья. Половое воспитание. Границы. Для более полного раскрытия темы полового воспитания и наибольшей наглядности я решила структурировать всю информацию в виде колеса. Наше колесо поделено на следующие секторы. Первый. Границы. Второй. Самоценность. Третий. Половая идентичность. Четвертый. Знание ребенка о своем теле и физиологии. Пятый. Психоэмоциональное состояние. Шестой. Правила безопасности. Каждый сектор очень важен, без любого из них половое воспитание невозможно. А в самом конце книги я разместила ответы на самые распространенные недетские вопросы про это. Что такое границы? Итак, рассмотрим первый сектор нашего колеса — границы. Личные границы — это уверенность и свобода. Важно понимать самим, что же это такое. Если у вас есть понимание своих границ и умение их отстаивать, вы сможете научить этому и ребенка. Не пропускайте этот раздел книги. Найдите время, чтобы выполнить упражнения, арт-практики и ответить на вопросы для самопознания. Любые границы предполагают обозначение некоего предела, линией, ограждением, чертой, определяющей собственность и отделяющей одно пространство от другого, свое от чужого. У всего есть границы, у стран, городов, регионов, людей, животных. Есть правила, по которым можно взаимодействовать, понимание, что допустимо, а что нет. Границы личности не только отделяют территориально одного человека от другого, но и определяют, как с ним можно взаимодействовать, а как нельзя. Наши границы заканчиваются там, где начинаются границы другого. Границы позволяют отделять свои эмоции и переживания от других людей. Когда у нас есть проблемы с границами, мы не можем понять, где заканчивается наша ответственность. Начинаем переживать за всех и каждого, как за себя, а также испытывать чувство вины за то, что мы кого-то обидели, отказали кому-то, или даже за то, что в чем-то отказали нам. Благодаря здоровым границам мы можем строить отношения с собой и окружающими так, чтобы нам было комфортно. Границы — это точка не разрыва, а контакта. Зачем нужны границы? Представьте, как наливаете воду в стакан. Когда вы обозначаете свои границы, точно так же наполняете себя. Теперь вас можно увидеть. Когда мы обозначаем свои границы, мы становимся видимыми, и именно этим будем отличаться от других. Границы помогают нам признавать свое отличие и отдельность. То есть не быть в слиянии с кем-то, не зависеть ни от кого. Представьте росточек, вокруг которого создали благоприятное пространство, где никто не ездит, не ходит и не бросает мусор. Он растет и со временем превращается в прекрасное дерево. Так же и вы, когда обозначаете свои границы, позволяете себе расти и развиваться. И вырасти в таких условиях может только прекрасное дерево. Ведь когда мы с вами обозначаем свои границы, становимся собой и не сравниваем себя с другими, не стараемся быть как кто-то. Взращивайте в себе те качества и ценности, которые хотите видеть в своих детях. Поэтому мы начнем с проработки ваших границ и только потом перейдем к ребенку. Упражнение «Какой я?» Цель. Визуализировать все, что находится у вас внутри, переживания, мысли и чувства, которые игнорировались. Материалы. Картон, различные журналы, ножницы, клей, украшения, блестки, пайетки, наклейки, ленточки и тому подобное. Задание. Нарисуйте на картоне себя в виде любой геометрической фигуры. Круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник, ромб. Вырежьте эту фигуру. Заполните пространство фигуры своими интересами, мечтами, желаниями, различными вырезками из журналов. Делайте это упражнение периодически. Меняйте темы, наклеивайте то, что для вас важно. Это поможет укрепиться в своей жизненной позиции. Это упражнение можно предложить и детям. Вопросы для самопознания. Кто я? О чем я думаю? Что я собираюсь делать, что планирую? Что мне нравится? Какой я? Что я чувствую сейчас? Что я чувствую вообще? Что я чувствую особенно часто? Чего я хочу? Что я ощущаю сейчас? Во что я верю? Что мне важно? Это упражнение можно предложить и детям. Понимание своих границ — это про безопасность — психическую, материальную, телесную. Хочу сказать очень важную вещь. Эмоция гнева — индикатор нарушения ваших границ. Если вы чувствуете, что начинаете злиться, раздражаться, вам что-то не нравится, это означает, что кто-то или что-то нарушает ваши границы, дает непрошенный совет, критикует ваши методы воспитания, с пренебрежением относится к выбору вашей одежды, слишком близко прижался в транспорте и так далее. Если у вас не подавлена эмоция гнева, вы сможете сказать: «Я не спрашивала совета. Спасибо, я сама решаю, как лучше для меня и моего ребенка. Не прижимайтесь так близко, мне неприятно». Вы сможете не только говорить, но и действовать, когда вам что-то не нравится, и вы понимаете, что не способны это предотвратить. Например, все вокруг курят, пьют и матерятся. И если для вас это недопустимо и вам не нравится, вы просто уходите из этой ситуации, а не терпите. Уходите от тех обстоятельств, которые могут быть очень болезненными или нарушить вашу целостность. Упражнение «Ваше я». Как бы вы отреагировали или как обычно реагируете в следующих ситуациях? Вы дали в долг, а вам не отдают. Вам сказали: «Хватит плакать». На вас как-то не так смотрят коллеги, ощущение, что им кто-то про вас что-то сказал. Вам говорят, что вы лучше в своем деле и предлагают выйти в субботу. Вам сказали, что сегодня вы выглядите не очень. Границы помогают подобрать правила, которые подходят именно вам для взаимодействия с определенным человеком. Частота общения, дистанция взаимодействия, как с вами можно обращаться, а как нельзя, каким будет общение, его характер и содержание. Каждый человек выстраивает границы в общении с другими людьми сам, но, к сожалению, это не всегда значит, что другие люди их видят, а если и видят, не всегда относятся к ним уважительно. Границы нужны для комфортного общения. Если кто-то слишком резко реагирует на вас, подумайте, не нарушили ли вы его границы. И, в свою очередь, если вас кто-то раздражает, подумайте, не нарушает ли он ваши. Для того, чтобы общение было комфортным, можно сформулировать правила, для начала хотя бы для себя. Например, когда дверь в комнату закрыта, необходимо постучать. Когда я разговариваю по телефону, следует подождать. Когда я что-то ем, нельзя забирать мою еду, просить поделиться, лезть вилкой в мою тарелку и другое. Нельзя приходить ко мне в гости без предупреждения. Составьте свой список правил. Также вы можете добавить к каждому правилу людей, для которых можно сделать исключение, и действуют другие условия взаимодействия с вами. Важно помнить, что если эти правила вам отзываются, вы несете ответственность за их соблюдение, то есть за ненарушение ваших границ. Конечно, будут люди, которым не понравятся ваши правила. Если вам важен этот человек, необходимо договариваться, находить какой-то способ взаимодействия, устраивающий обоих, искать компромисс. Но надо быть готовым, что с этим человеком ваши пути могут разойтись. Нет правильного и неправильного. Есть разное, и это нормально. Упражнение «Мои границы». Заполните таблицу «Правила, исключения». Таблицу вы найдете в PDF-приложении. Это упражнение можно предложить и детям. Какие бывают границы? Границы бывают следующих типов. Жесткие. Человек словно закрылся перед окружающим миром, говоря «нет» плохим вещам, но при этом говоря «нет» и хорошим событиям в своей жизни. Для таких людей важно все контролировать. Мягкие, слабые. Человеку трудно сказать «нет». Вместо этого он говорит «да» так часто, что начинает чувствовать себя подавленным и несчастным. Он боится сказать «нет», потому что не хочет обидеть чьи-либо чувства, легко поддается на манипуляции и сливается с другими людьми. Гибкие — это здоровые границы. Человек говорит «да» тому, что заставляет его чувствовать себя хорошо, и «нет» тем вещам, которые заставляют чувствовать опасность, независимо от того, делает это других счастливыми или нет. Такие границы могут меняться в зависимости от обстоятельств. У человека с гибкими границами достаточно контроля, устойчивости к эмоциональному заражению, манипуляциям и эксплуатации. Различают следующие виды границ. Первый. Телесные. Физиологические потребности, телесные ощущения, зона физического комфорта, своя территория, комната, дом, квартира, рабочее место, личные вещи и тому подобное. Что дают? Границы безопасности, защиту своего тела и личного пространства. Например, не входить в комнату без стука или предупреждения, не обнимать и не целовать другого без разрешения и тому подобное. Что будет, если их нарушать? Нерациональные установки, которые могут перейти на бессознательный уровень. Например, в детстве ребенка заставляли все доедать. Во взрослой жизни ему будет сложно преодолеть вредную для здоровья привычку. Могут появиться переедание и лишний вес. Второй. Социальные. Территория, деньги, время. Что дают? Возможность не давать в долг, если есть ощущение, что деньги не вернут или просто не хочется. Не оставаться на работе в нерабочее время, не делать работу, за которую не заплатят и тому подобное. Что будет, если их нарушать? Воровство. Рассуждения примерно такие. Раз я должен отдавать свое, значит и другие должны. Третий. Психологические, эмоциональные. Чувства, эмоции, желания, потребности. Что дают? Возможность выражать свое неудовольствие самым корректным способом. Например, меня задели твои слова. Если я обидел тебя, скажи мне, пожалуйста. Очень важно, когда дети высказывают свое мнение, наша задача показать, как это можно делать уважительно. Что будет, если их нарушать? Если постоянно подавлять в себе различные чувства, это может привести к психосоматическим заболеваниям. Четвертый. Духовные, смысловые. Ценности, религия, нравственные критерии, убеждения, мечты, мысли. Что дают? Право выбора. Когда человек чувствует, что у него есть выбор, он с большей вероятностью будет следовать общим правилам и придерживаться границ. Что будет, если их нарушать? Жестокость, понятие сочувствия пропадает, неуверенность в себе. Человек постоянно стремится что-то всем доказать, заслужить добрые отношения и любовь, часто сталкивается с физическим и психологическим насилием, так как не может распознать его на начальных этапах отношений. Чек-лист «Нарушаю ли я границы ребенка?» Ставьте плюс, если поведение имеет место в вашей семье. Ставьте минус, если не имеет. Таблицу вы найдете в PDF-приложении. Поведение в отношении ребенка. Физические границы. Применяю физические наказания. Заставляю целоваться, когда ребенок не хочет. Заставляю обниматься, когда ребенок не хочет. Заставляю есть то, что ребенок не хочет. Заставляю носить одежду, в которой ему неудобно. Захожу без стука в комнату ребенка. Хожу голой, голым, при ребенке, старше 3 лет. Проверяю телефоны. проверяю карманы, проверяю содержимое портфеля. Распоряжаюсь его вещами, могу кому-то дать что-то, выкинуть и тому подобное. Заглядываю в туалет, в ванную, когда ребенок уже может делать сам все гигиенические процедуры. Запираю в комнате в качестве наказания, заставляю ребенка делиться его вещами. Эмоциональные границы. Игнорирую и обесцениваю чувства ребенка. Запрещаю плакать, злиться. Дразню ребенка. Оскорбляю ребенка. Заставляю рассказывать обо всем. Рассказываю секреты ребенка всем. Социальные границы. Не даю ребенку иметь личное время. Не даю ребенку самому распоряжаться своим свободным временем. При изменении моих планов требую изменить планы ребенка. Беру в долг у ребенка его деньги и не возвращаю ему. Контролирую его траты, даю советы, как лучше поступить с его личными деньгами. Постоянно опаздываю по делам ребенка. Духовные, смысловые границы. Запрещаю высказывать ребенку свое мнение. Высмеиваю его мнение. Не принимаю точку зрения ребенка, если она отличается от моей. Заставляю быть болельщиком той команды, за которую болею сама, слушать ту музыку, которую люблю сама. Обесцениваю его мечты. Там, где вы поставили галочку или плюсик, необходимо пересмотреть взаимодействие с вашим ребенком. Главное — понять и принять, что ребенок — не продолжение вас. Это отдельная личность, он не должен становиться вашим проектом или функцией для проработки ваших детских травм. Ребенок и родитель — не единый организм. Очень важно естественно и своевременно сепарироваться. Про плохой процесс сепарации говорит местоимение «мы», которое родитель употребляет, говоря об уже подросшем ребенке. Если ваш ребенок достаточно часто агрессивно себя ведет, подумайте, не нарушаете ли вы его границы? Не заставляете ли делать что-то против его воли? Не нарушаете ли вы его автономность? Если ребенок не будет понимать свои границы, он не сможет находиться в гармонии с собой. Личные границы — это словно границы государства. Ведь не бывает государства без территориального обозначения. Точно так же не может быть и здоровой психической личности без ощущения личных границ. Итак, понимание личных границ позволяет нам чувствовать себя отдельной личностью, знать себя, принимать себя, иметь свои мнения, желания, иметь право на физическую неприкосновенность, понимать, как и с кем комфортно общаться, иметь эмоциональную автономность, защищать себя от внешних воздействий. Упражнение «Круги». Нарисуйте себя в виде круга. Изобразите в виде кругов ваши взаимодействия с другими людьми. Обратите внимание на удаленность и приближенность кругов. Граница — это не разделение, а контакт, место стыковки. Когда прикасаются к нашей границе, это не всегда неприятно. Касание и к физиологическим, и психологическим границам нам необходимы. Важно определить для себя, касание какого рода и глубины допустимы для вас. Задание «К себе нежно». Следующее задание вы можете сделать сначала для себя, а потом вместе с ребенком, или предложить сделать ребенку-подростку самостоятельно. Заполните следующие таблицы. Забота о себе, отдых, подарки, забота о своем теле, зарядка, хорошая одежда, забота о своем здоровье, посещение врачей, правильное питание, понимание. Пишите все, что вспомните, что мне нравится, что мне не нравится. Таблицы вы найдете в PDF-приложении. Рассказываем ребенку про границы. Обратите внимание ребенка на то, что есть люди, с которыми ему приятно взаимодействовать, а есть такие, с которыми ему общаться не хочется. Предложите ребенку вспомнить и заполнить таблицу. После взаимодействия с кем тебе становится хорошо? после взаимодействия с кем тебе становится плохо. Помни, ты имеешь право не общаться с этими людьми. Можешь отходить, держаться на расстоянии. Ты не обязан иметь о себе такое же мнение, как мнение этих людей о тебе. Таблицу вы найдете в PDF-приложении. Далее вы можете рассказать ему, что такие таблички есть у каждого человека. У всех есть свои границы, и чтобы всем было комфортно, нам необходимо стараться не нарушать границы другого человека. Важно слушать других и учиться, когда нам рассказывают или показывают, как с ними нужно взаимодействовать. Объясните ребенку, что каждый человек сам решает, что разрешено делать другим, а что нет. И только он сам хозяин своего тела, чувств и мыслей. Расскажите, что если ребенку с кем-то некомфортно, то он в любой момент может сказать следующие фразы. «Нет, не надо, мне это не нравится, я не буду играть в эту игру». Упражнение «Цветок». Скажите ребенку, что сейчас будете просить его нарисовать цветок всеми возможными способами. И просьба, и шантаж, и манипуляция, и подкуп, и жалость. А он должен ни при каких условиях не рисовать его. Рассказывайте ребенку, что любое взаимодействие между людьми возможно только после того, как они об этом договорились. Об игре, объятиях, поцелуях и так далее. Упражнение «Можно?» Играйте в такой последовательности. 2-3 минуты играет ребенок, потом вы. Перед тем, как что-то сделать, необходимо спрашивать: «Можно я возьму твою игрушку? Можно я сяду с тобой рядом?» Задание. Правила нашей семьи. Составьте с ребенком правила вашей семьи. В списке я привела важные моменты, на которые стоит обратить внимание. Если для вашей семьи они актуальны, выпишите их на ватман или альбом с правилами. Уважать свою и чужую личную территорию, собственность, тело, свое и других. Уважать свой и чужой выбор. Уважать свое и чужое мнение. Уважать свои и чужие чувства. Уважать свое и чужое время. Уважать свои и чужие желания и интересы. Уважать свои и чужие личностные особенности. Уважать свою личную историю. Уважать свои и чужие решения. Спрашивать разрешение. Не обесценивать действия других. Не судить. Отказывать и с пониманием относиться к отказам других. Бережно относиться к вещам своим и других людей. Не брать без спроса чужое. Выполнять обещания. Не обещать того, что не под силу. Просить прощения. Договариваться. Признавать ошибки. Защищаться, но не нападать самим. Не терпеть неприятного обращения, своевременно говорить о том, что не нравится. Не указывать другим, что они должны делать. Не давать оценок. Не стыдить. Стараться быть честным, просить о помощи, благодарить, помогать другим, ценить доверие, прислушиваться к потребностям тела, осознавать свои чувства и желания, выражать себя и давать делать это другим. Отказ. Очень часто мы сами боимся кому-то отказать, не желая испортить отношения с этим человеком. Это абсолютно неверное отношение к отказам и просьбам. Вы можете донести это ребенку следующим образом. Просьба изначально предполагает, что человек может отказаться. Ведь я прошу то, что нужно мне, или то, что хочу я, а не другой человек. Я могу очень хорошо относиться к человеку, считать его своим другом, но когда он просит меня, например, украсть конфеты из магазина, я могу отказаться, потому что считаю это неверным. Упражнение «Откажи». Задача ребенка — четко и грамотно давать отказ на те предложения, которые ему не нравятся или которые он не хочет выполнять. Скажите, что ему важно прислушаться к себе и не спешить. Например, вы можете предлагать съесть лимон, сломать игрушку, обнять вас, лизнуть острый перец, порвать свою одежду, нарисовать сердечко, взять конфету и так далее.